Глава 62. Через несколько поворотов коридора перед нами возникли двери. Даже если бы я не знала, куда мы идем, все равно, наверное, догадалась бы, что это именно покои мастера. Двери были большими, резными и старинными на вид. Они состояли из двух створок, а вместо ручек были металлические кольца. Более уместно такие двери смотрелись бы в каком-нибудь музее. Они совершенно не подходили к современному интерьеру бара. Когда мы остановились перед входом в покои, я почувствовала, что мое сердце пропустило удар. Начались проблемы с дыханием. Еще никогда, кажется, я не нервничала так сильно, хотя в этом баре уже не раз возникали напряженные ситуации. Тетушка ненадолго замерла, словно набиралась решимости, а потом занесла руку, чтобы постучать, но не успела этого сделать. Створки резко распахнулись, заставив нас подпрыгнуть. Точнее, их рывком распахнул мастер. Похоже, его нетерпение было на исходе. Он выглядел непривычно. Обычный костюм исчез. На драконе был лишь домашний комплект из свободных шелковых брюк и небрежно накинутого на плечи шелкового халата. И брюки, и халат были насыщенно красными, с черной тесьмой по краю. Босые ноги дракона утопали в мягком багровом ковре, который казался пропитанным кровью. Впрочем, возможно, это от страха мозг подкидывал мне именно такие сравнения. Распущенные по плечам смолисто-черные волосы мастера были слегка влажными. Видимо, он только что принимал ванну. Впрочем, они высыхали на глазах. Если бы я не была напугана в этот момент до крайности, то наверняка замерла бы от восхищения. Этот мужчина казался выходцем из самых жарких девичьих снов, о которых обычно никому не рассказывают. Правда, во снах у него не было бы этой пугающей ауры, превращающей красивого мужчину в жуткое кровожадное божество, которому поклоняются и приносят жертвы, чтобы не вызвать его гнев. Или же в настоящего монстра, чья красота — лишь оружие, чтобы заворожить и приманить неосторожную добычу, пока она не приблизится и не позволит вонзить в себя зубы. «Наконец-то!» — произнес он. От его острого, голодного взгляда мне стало еще хуже. На дне черного глаза плавал красный огонек, а голубой сверкал, как драгоценный камень. Казалось, внутри него роятся белые искры. «Входи! Цин, твое присутствие не требуется. Иди к себе и отдыхай. Я сам потом провожу ее до комнаты». Наверное, именно так чувствовали себя девственницы, когда их приковывали к скале, чтобы принести в жертву дракону. Перешагивая порог, я думала только о том, доведется ли мне покинуть эту комнату. Разумеется, платье тут же отреагировало на близость мастера. Декольте вновь углубилось, платье слегка сжалось, заставив грудь приподняться, а подол вновь начал усиленно подчеркивать зад. Не знаю, заметил ли изменения мастер, однако ничего не сказал. Впрочем, как раз это меня волновало меньше всего. С моей репутацией роковой соблазнительницы дракон вряд ли удивится тому, что я остановила выбор именно на таком платье, реагирующем на близость мужчин. Покои мастера также сильно отличались от наших с тетушкой комнат, как богатый особняк отличается от крошечной однушки на окраине города. Чего только стоили высоченные потолки! Впрочем, в случае с драконом это казалось вполне себе рациональным решением. Нет, дело не в том, что он мог сменить облик в любой момент, а в том, что даже в человеческом обличье мастер ощущался не так, как другие посетители бара. Мне с самой первой нашей встречи казалось, что вместе с ним в комнату входит что-то огромное и жуткое. Казалось, мастер, появляясь, заполняет собой любое пространство. Его покои состояли из нескольких комнат. Сразу за входной дверью располагалась библиотека. От пола до потолка были полки с книгами, а в углу стояли большой письменный стол и кожаное кресло. Видимо, библиотека выполняла еще и роль кабинета. Хотя зачем мастеру кабинет? Ни разу не видела, чтобы он принимал посетителей. Впрочем, я провела в этом баре лишь несколько дней. Еще имелось огромное окно, через которое я по-прежнему видела знакомый город. Прямо сейчас за окном простиралась ночная улица, по которой радостно носились одуревшие от свободы разноцветные панталоны. Видимо, они в очередной раз сбежали от хозяина. Вокруг ближайшего столба, изображая ночного мотылька и, самозабвенно завывая, летал упитанный кот. Впрочем, все это я отметила мельком. Когда перед носом тетушки закрылась входная дверь, мне поплохело еще сильнее. Мы остались наедине с мастером, и я не могла думать ни о чем другом, кроме того, что меня, возможно, вот-вот разоблачат. «Идем!» — не предложил, а скорее распорядился дракон. Я услышала нотку нетерпения в его голосе. Он жаждал скорее приступить к делу, тогда как мне до безумия хотелось замедлить время. Преодолевая чудовищное внутреннее сопротивление, я пошла вслед за мастером. В библиотеке было несколько выходов в другие комнаты, и мы направлялись к одному из них. Как оказалось, этот выход вел в спальню. Едва перешагнув порог, я невольно остановилась. В отличие от других помещений бара, здесь имелся конкретный источник света. Повсюду горели свечи. Они стояли в полукруглых нишах, на столике и на полу у стен. Правда, не было никаких сомнений в том, что свечи были магическими. Они не оплавлялись, не потрескивали, не гасли. Лепестки пламени не дрожали даже от движения воздуха. В теплом свете многочисленных свечей густые темные волосы дракона сверкали еще ярче. И снова я невольно изумилась тому, что его голова не склоняется под их тяжестью.